«Наутро я вышел по городу побродить», — продолжал князь, лишь только приостановился Рогожин, хотя смех все еще судорожно и припадочно вздрагивал на его губах. «Вижу, шатается по деревянному тротуару пьяный солдат в совершенно растерзанном виде. Подходит ко мне. Купи, барин, крест серебряный. Всего за 2 гривны отдаю. Серебряный!» Вижу, в руке у него крест. И, должно быть, только что снял с себя на голубой, крепко заношенной ленточке. Но только настоящая, оловянная, с первого взгляда видно, большого размера, осьмиконечный, полного византийского рисунка. Я вынул 2 гривны и отдал ему, а крест тут же на себя надел. И по лицу его видно было, как он доволен, что надул глупого барина и тотчас же отправился свой крест пропивать. Уж это без сомнения. Я, брат, тогда под самым сильным впечатлением был всего того, что так и хлынуло на меня на Руси. Ничего-то я в ней прежде не понимал. Точно бессловесный рос и как-то фантастически вспоминал о ней в эти 5 лет за границей. Вот иду я, да и думаю, нет, этого христопродавца подожду еще осуждать. Бог ведь знает, что в этих пьяных и слабых сердцах заключается. Через час, возвращаясь в гостиницу, наткнулся на бабу с грудным ребенком. Баба еще молодая, ребенку 6 недель будет. Ребенок ей и улыбнулся по наблюдению ее в первый раз от своего рождения. Смотрю, она так набожно вдруг перекрестилась. «Что ты, — говорю, — молодка? Я ведь тогда все расспрашивал. А вот, — говорит, — точно так, как бывает материна радость, когда она первую от своего младенца улыбку заприметит. Такая же точно бывает и у Бога радость всякий раз, когда он с неба завидит, что грешник перед ним от всего своего сердца на молитву становится. Это мне баба сказала. Почти этими же словами и такую глубокую, такую тонкую и истинно религиозную мысль, такую мысль, в которой вся сущность христианства разом выразилась, то есть все понятие о Боге, как о нашем родном отце и о радости Бога на человека, как отца на свое родное дитя, главнейшая мысль Христова. Простая баба, правда, мать. И кто знает, может, эта баба женой тому же солдату была. Слушай, Парфен, ты давеча спросил меня, вот мой ответ. Сущность религиозного чувства ни под какие рассуждения, ни под какие проступки и преступления, и ни под какие атеизмы не подходит. Тут что-то не то, и вечно будет не то, тут что-то такое, обо что вечно будут скользить атеизмы и вечно будут не про то говорить. Но главное — то, что всего яснее и скорее на русском сердце это заметишь. И вот мое заключение. Это одно из самых первых моих убеждений, которые я из нашей России выношу. Есть что делать, Парфен. Есть что делать на нашем русском свете, верь мне. Припомни, как мы в Москве сходились и говорили с тобой одно время. И совсем не хотел я сюда возвращаться теперь, и совсем не так думал с тобой встретиться. Ну да что? Прощай. До свидания. Не оставь тебя Бог. Он повернулся и пошел вниз по лестнице. — Лев Николаевич! — крикнул сверху Парфен, когда князь дошел до первой забежной площадки. — Крест тот, что у солдата купил. — При тебе? — Да, на мне. И князь опять остановился. — Покажка сюда! Опять новая странность. Он подумал, поднялся наверх и выставил ему на показ свой крест, не снимая его с шеи. — Отдай мне, — сказал Рогожин. — Зачем? Разве ты... Князю бы не хотелось расставаться с этим крестом. — Носить буду. — А свой тебе сниму. Ты носи. — Поменяться крестами хочешь? — Изволь, Парфен. Коли так, я рад. Побратаемся. Князь снял свой оловянный крест, Парфен свой золотой, и поменялись. Парфен молчал. С тяжелым удивлением заметил князь, что прежняя недоверчивость, прежняя горькая и почти насмешливая улыбка все еще как бы не оставляла лица его названного брата, по крайней мере, мгновениями сильно выказывалась. Молча взял, наконец, Рогожин руку князя и некоторое время стоял, как бы не решаясь на что-то. Наконец сказал: — Ну, прощай. И мне, и тебе пора. — Да дай же я хоть обниму тебя на прощание. — Странный ты человек! — вскричал князь с нежным упреком, смотря на него. И хотел его обнять, но Парфен едва только поднял свои руки, как тотчас же опять опустил их. Он не решался, он отвертывался, чтобы не глядеть на князя, он не хотел его обнимать. — Небось, я хоть и взял твой крест, а за часы не зарежу. Невнятно пробормотал он, как-то странно вдруг засмеявшись. Но вдруг все лицо его преобразилось. Он ужасно побледнел, губы его задрожали, глаза загорелись. Он поднял руки, крепко обнял князя и, задыхаясь, проговорил: — Так бери же ее, коли судьба твоя! — Уступаю! Помни Рогожина! И, бросив князя, не глядя на него, поспешно вошел к себе и захлопнул за собой дверь.